Глава 28. Белов не обманул, когда пообещал мне нелегкую жизнь под своим присмотром. Не успел я как следует очухаться после недавних приключений, как в тот же день попал в крепкие руки помощников фельдфебеля, которые начали делать из меня какую-то машину для убийства. Теперь все занятия шли исключительно по индивидуальной программе. В казарму я возвращался только чтобы спать, и при этом вставал раньше всех и ложился намного позже. Изменилось все, и не только отношение окружающих. Совершенно другая, я бы сказал, научная кормежка, в которой учитывалась каждая калория и каждый полезный витамин. Тщательно выверялись все пропорции микроэлементов. При этом график тренировок был построен по такому принципу, что я уставал, но не настолько, чтобы превратиться в дохлую клячу. Наоборот, с каждым подъемом начинал ощущать бурлящую внутри силу и переполненность энергией. Кроссы, тренажеры, тир, полоса препятствий, рукопашный бой по методике, представляющий собой микс из разных стилей единоборств. При этом я быстро понял, по какому принципу отбиралась техника. Убить или обезвредить врага максимально быстро и эффективно. Что-то от айкидо, что-то от знаменитой системы и прочих методик. На первом этапе, конечно, пригодились азы из прежней жизни. Все-таки не зря я довольно долго занимался с не самым плохим сенсеем. Однако хватило их ненадолго, фактически меня заново учили даже дышать, и это отнюдь не шутка. Конечно, я и сам прежде слышал, и мне не раз говорили, что два бойца сойдутся в рукопашной только при фантастическом стечении обстоятельств, когда будут потеряны автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатка, бронежилет, каска, найдена ровная площадка без камней и всего прочего, а главное, найдется второй такой же раздолбай. Ну, вы меня поняли». Но пока по жизни драться приходилось гораздо чаще, чем я хотел. И пусть некоторые философы утверждают, что если ты ввязался в махач, то уже проиграл, иногда судьба ставит тебя в такие ситуации, что миновать мордобой при всем желании не получится. И тут я слегка перефразирую Черчилля. Если, выбирая между войной и позором, выбираешь позор, то получаешь и то, и другое. Невозможно научиться всему и сразу, тем более за очень сжатые сроки. Но инструкторы честно старались, натаскивая меня на то, что пригодится в первую очередь. Человека можно убить тысячу способов, но совершенно не обязательно знать все, достаточно отработать и эффективно применять парочку из них. Время летело, как скоростной поезд. Я будто видел свою жизнь на перемотке, события мелькали перед глазами калейдоскопом. Однако даже при столь плотном графике у меня случались и отдушины в виде наших встреч с Шереметьевой. Минимум раз в неделю мы кувыркались в ее кабинете, причем осваивали не только кушетку, но и другие любопытные и нестандартные места. Но чем больше было таких интимных занятий, тем сильнее во мне крепло подозрение. Пожалуй, зря я себя записал в эдакие герои-любовники. Да, определенную симпатию ко мне Василиса испытывала, на ее любопытствующий взгляд, в некоторые, даже вроде кульминационные моменты, начинал наводить на не очень приятные размышления». Кажется, я все-таки стал подопытным кроликом, хотя мне самым тщательным образом внушали, что это не так. Что я вроде как царь горы и пуп земли, вокруг которого все вертится, а женщины падают штабелями у моих ног. Если бы... Птица обламинго начала недвусмысленно размахивать передо мной своими пышными перьями от крыльев. То и дело меня пытались подловить на какой-то вроде бы безобидной мелочевке. И только хорошенько включив голову, я в последнюю секунду соображал, что рискую раскрыться и показать, что магические способности никуда не делись, несмотря на пресловутое шельмование. Так, чудом не проколовшись, раз, другой, третий, я все же схватился за голову. Оказывается, мной уже вертят, как хотят. А я-то хожу гордый, словно павлин. Это был мощный удар по самооценке, и не так-то легко было его перенести». Я порядком сглупил, ввязавшись в игру не на своем поле, и теперь находился в глубоких раздумьях, как без потерь выбраться из той глубокой задницы, куда сам же и залез, весело прихрюкивая. Естественно, о наших взаимоотношениях никто не знал. Официально я проходил реабилитацию после тяжелого испытания, и с этой реабилитацией пора было кончать. Придумать какой-нибудь ерундовый повод, чтобы порвать с Василисой. Мысль о том, что я больше не смогу обладать ее шикарным телом, просто сводила с ума. Но надо думать головой, а не тем, что ниже. Как назло, ничего путного в башку не лезло. Госпожа поручик, она же несравненная и прекрасная Василиса, вела себя настолько безукоризненно, что докопаться до нее мог только чокнутый параноик. Изобразить из себя очень важную особу, very impotent, то бишь импотента на фоне усталости от бесконечных и изматывающих занятий, три раза ха. При виде ее прелести я забывал, что такое это самая усталость. Так что тема была провальной с самого начала. Поговорить на чистоту? Да это все равно, что дать чистосердечное признание, и тогда... Она вряд ли станет молчать. Не тот типаж, это я для себя уже понял. Будет переживать, мучиться от угрызений совести, но все равно сдаст меня с потрохами кому надо. В общем, ничего удачнее попытки изобразить из себя и понутого ревнивца я не придумал и стал со следующего свидания воплощать свой план в жизнь. Я превзошел всех Отелло вместе взятых, докапываясь до такой ерунды, что и представить себе невозможно. Привязывался ко всему, любой мелочевке, клевал мозг по пустякам. Даже представить невозможно, какие номера и коленца выкидывала моя богатая фантазия, и все ради того, чтобы оттолкнуть от себя красивую женщину. Я очень старался стать в ее глазах невыносимым, и в итоге преуспел. Через неделю Василиса начала меня ненавидеть. Страшно представить, какого шизика она увидела во мне, но я мог гордиться собой. «Перестань так смотреть на цыгана! Когда я вижу, что ты не сводишь с него глаз, меня от злости аж распирает!» — заявил я однажды. Она глубоко выдохнула и отстранилась от меня. Я видел, как в ней бушуют два желания — продолжить мое душевное препарирование и хорошенько надавать мне по щам. Победило второе. «Одевайся!» — трясясь от злости, велела она. «Что?» — делая вид, что ослышался, спросил я. «Одевайся и вали отсюда нахрен, Лан! Господи, как же ты меня достал! Никогда бы не подумала, что встречу такого говнюка!» — закатив глаза, заматерилась Василиса. «Проваливай, Лан, пока я сама не взяла тебя за шкварник и не выкинула за дверь!» Было гнусно и противно от такого исхода. Внутри меня все переворачивалось. И все-таки это было то, чего я усиленно добивался. Больше Василиса не желала со мной иметь дело. Конец этим психологическим экспериментам, угрозе моей дальнейшей жизни, которую даже нормальной-то не назовешь. В душе, проклиная себя, я оделся, потянулся к девушке, чтобы напоследок поцеловать ее в такой притягательный лобик. Но она гневно отпихнула меня руками. «Иди, Лан!» «Иди, а то я клянусь матерью, убью тебя, и мне ничего за это не будет!» Я печально кивнул и вышел. Иногда, чтобы победить, приходится нарочно поддаваться и проигрывать. «Ничего, Василиса, когда-нибудь придет час, и ты сможешь понять, что мной двигало. Простить, конечно, вряд ли, но я на это даже не надеюсь. Был ли у меня какой-то иной способ переиграть ситуацию в свою пользу? Скорее всего, нет. Но теперь ничто не мешало сосредоточиться на остальном, а девушке... Ну, в конце концов, есть Ольга, которой я до сих пор неровно дышал. Не сложится с ней, найдутся и другие. Тем более связывать себя узами брака в ближайшее время я не собирался. Еще неизвестно, вернусь ли я из боевой командировки, так что пусть все остается на своих местах. Долго предаваться унынию все равно не получилось, потому что меня тут же поймал очередной инструктор и потащил на площадку выбивать дурь. Когда на душе хреново, лучшее лекарство — выплеснуть злость и обиду на подходящий объект. Бедная боксерская груша сегодня ей конкретно перепала. Страшно подумать, что бы я сотворил с человеком, если бы меня поставили в спарринг. Убил бы, точно. Лупася несчастную грушу, я не переставал думать о Василисе. Она, конечно, стерва, причем стерва красивая и умная. Такие западают в душу надолго. Но гибнуть из-за ее красоты? Бррр, ищите идиотов в другом месте. Рациональный ход мыслей приободрил меня, а может, помогла физическая нагрузка. Когда в том мире не стало моей Кати, я тоже изнурял тело и душу тяжелыми тренировками. Даже в камере изолятора не сидел на месте, а выплескивал негатив, упражняясь до сухого пота. Дня два я походил в режиме зомби, а потом все рассосалось само по себе. Разве что подступала короткая боль при виде поручика Василисы, ведь она по-прежнему вела наше занятие. Но потом все проходило, и с каждым разом становилось намного легче. Штабс-капитан Голиков оторвал взгляд от машинописных строк доклада. Напротив него, все то время, пока он изучал документы, терпеливо сидела поручик Шереметьева. «Значит, опробовали на Ланском методику суккуба», — протянул он. «Да», — кивнула поручик. «Нас в университете учили, что это один из самых эффективных способов. Уж простите, господин штабс-капитан, приручить к себе трудных личностей мужского пола». «И какая у вас в университете была оценка по этому предмету?» — прищурился Голиков. «Твердая пятерка. Я закончила с отличием», — с легкой обидой заметила поручик. «Тогда я могу быть уверенным в результате на все 100». «Не верите мне? Можете привлечь другого специалиста». «Зачем?» — улыбнулся особист. «В принципе, примерно такого результата я и ожидал. Ланской, при всех его достоинствах, рядовой человек, лишенный магических способностей. Думаю, теперь могу смело подготовить свой рапорт и отправить наверх. Пусть от него отвяжутся». «Надеюсь, мне больше не понадобится его разрабатывать», — спросила поручик. «Разумеется», — девушка облегченно выдохнула. «Но», — продолжил особист, и Василиса напряглась, — «я, конечно, тщательно изучил вашу работу. Она выполнена на высоком профессиональном уровне. Однако сейчас мне бы хотелось поговорить с вами не как с офицером, а как с человеком, причем женщиной. Скажите, что лично вы думаете о Ланском, теперь уже не как об объекте исследований?» Поручик на секунду задумалась. «Честно?» «Да. Все, что вы сейчас скажете, никуда не попадет и останется между нами». «Мне кажется, он гораздо умнее, чем кажется. И я не раз испытывала ощущение, что он ведет какую-то свою игру. Признаюсь, он довел меня до бешенства нелепыми выходками и дурацкой ревностью, однако у меня было время проанализировать, и я поняла, он догадался, что наши любовные отношения — часть исследования, психологические опыты, и Ланской нашел способ прекратить их, причем так, чтобы инициатором стала я», — с грустью заключила поручик. «Вы как-то прокололись?» — нахмурился особист. «Не думаю. Я действовала безупречно. Просто Ланской умеет шевелить мозгами. Не забывайте, из какой он семьи. Такого на Микине не проведешь». «И тем не менее никакой магии?» «Никакой», — подтвердила Василиса. «Тогда пусть сдает экзамен и становится солдатом. Его ум не направлен империи во вред. Надеюсь, мозги пригодятся Ланскому, чтобы выжить в ближайшей командировке и вернуться». «Вы удивитесь, господин штабс-капитан, но я буду молиться за него и ждать», — тихо произнесла Шереметьева.